Инира. Граница приближалась. Я радовалась и долгому утомительному пути, и юному графу. Все это позволяло держаться на расстоянии от короля Вайнора. О, любая другая аристократка была бы счастлива даже мимолетному вниманию его величества. Фаворитки, любимицы, любовницы всегда окружали монарший трон. А уж получить от короля помолвочный браслет дорогого стоит в глазах любой женщины. Кроме меня. Будь Вайнор хотя бы младшим сыном барона, я и то бы подумала несколько раз, прежде чем принимать браслет. Но король! Не юный принц, которого могут остановить заботливые родители или опекуны. Не младший в семье, баловень, которому прощаются капризы. О чем он только думал? Браслет звякнул сочувственно, словно поддерживая мои возмущенные мысли. Интересно, как Вайнор себе представляет наше появление? Я невольно саркастически усмехнулась. Он огородами возвращается во дворец, отменив помолвку с дочерью союзника, и объявляет во всеуслышание, что собирается жениться на телохранительнице? На неизвестной особе без денег и связей? Без громкого имени? Хотя имя у меня есть, и король его уже знает. Что ему ответит двор? Как отреагирует совет? Все те люди, которые растили и учили дочерей в надежде на благосклонный взгляд короля. Те, кто получил деньги за упоминание при его величестве иноземных принцесс. Купцы, потерявшие возможность беспошлино торговать с Кварилией. А уж ядовитые дворцовые кумушки немедленно разнесут выдуманные подробности моей интимной жизни. Скольких любовников мне припишут, сколько внебрачных детей. Да и смогу ли я в столь зрелом возрасте подарить супругу наследника? В общем, каждый постарается воткнуть свою отравленную шпильку в мою тонкую шкурку. Все эти мысли крутились в моей голове с того самого момента, как Вайнор надел на мое запястье тяжелый браслет. И постепенно я укреплялась в принятом буквально в первые секунды помолвки решении. Надо немедленно бежать. Но как? Бросить короля, едва мы пересечем границу, я не могу. Контракт не завершен. Однако стоит нам появиться в Вадере, рядом будут денно и ночно дежурить стражники. Прибытие в столицу только добавит внимательных и недобрых глаз вокруг. Да и мама, отец, если они увидят меня живой, им будет очень тяжело потерять меня вновь. Значит, временные рамки очерчены. Я должна доставить его величество в столицу, а потом исчезнуть до прибытия родителей. Союзники. Где взять союзников? Кто уважает или любит меня настолько, чтобы понять? Сик? Кварт? Их легко прижать деньгами или родными. Да и не смогут они сопротивляться ярости короля. Юный граф, старательно подающий кружку с чаем или миску с кашей. Я не могу подставлять мальчика, впервые после смерти отца, обретшего защиту. Значит, остается Камил. И, пожалуй, учитель Кейрам. Больше некому. Они смогут понять и простить. Они в состоянии спрятать меня и солгать даже королю. Решено. Камил словно почувствовал, что я приняла решение, и подъехал ближе. Нужна помощь? Я засмотрелась на его лицо. Вот ведь выдержка. Слегка улыбается, похлопывает лошадь, словно его не волнует то, что я стала королевской невестой. Нужна. Я вздохнула и сказала только губами. «Хочу бежать». «Когда?» Деловитый вопрос Камила заставил меня заволноваться. Объяснять мою задумку придется долго. «Вечером обсудим». Я на миг отвернулась, делая вид, что любуюсь окрестностями. Потом спросила в лоб. «Передашь письмо наставнику Кейрану?» Напарник вздохнул и пристально посмотрел мне в глаза. «Передам». «Ты уверена?» «Уверена». Я безмятежно улыбнулась, словно речь шла о пустяках. «Но одной мне не справиться». «Помогу». Камил нахмурил безупречные черные брови. «Только...» Он замолчал и резко дернул коня в сторону. К нам подъезжал король. «Леди Инира, скоро граница. Стражникам лучше не знать, что с нами дама». Голос его величества звучал сухо. Я покорно склонила голову и постаралась слиться с толпой табунщиков. На заставе дежурили взвинченные стражники. Завидев табун, они выставили вперед тяжелые копья. «Стоять! Кто такие?» «Виконт Смал!» Хозяин табуна выдвинулся вперед, высокомерно глядя на закованных в железо стражников. «Гоню двухлеток на продажу». «Хизарцев не видели?» «Нет», — удивленно ответил Виконт. «Мы из Кварилии». «Видим, что из Кварилии», — ворчливо ответил усатый воин средних лет, выходя из караулки. «У нас тут вчера переполох был. Хизарцы у леса маячили, ругались, стрелы пускали. А потом отряд прискакал, велели беречься». «Ясно», — голос Виконта смягчился. «Мы гоним коней по договору, сами видите, они еще не заезжены». «Да уж, проезжайте. Бумаги у писаря оформите и добрый путь». Стражники расступились, и табунщики неспешно завели коней в большую огороженную корду. Там уже стояли у поилки несколько коней со знакомым тавром вадерской стражи. Виконт отправился выправлять бумаги, а табунщики, убедившись, что кони закрыты и обихожены, побрели к трактиру. Король ушел вместе с Виконтом, перекинув поводья юному графу. Мы с Камилом спокойно ждали своей очереди. «Сиг и Кварт, похоже, уже здесь», — шепнул мне Камил, поглядывая на коней. «Хорошо», — облегченно ответила я. «Значит, иллюзия развеялась вовремя. Учти, они не должны знать про побег». Напарник кивнул и спешился, оставив коня на попечении местного конюха. «Вычисти и сено подкинь. Воды пока в течение часа не давай». Я тоже протянула повод своей кобылке, вложив в мозолистую ладонь мелкую монету. «Хлеба с солью каждой лошадке поднеси». «Слушаюсь, госпожа!» — просиял мужик и увел коней в конюшню. Неслышно подошел король. «Прошу вас, леди, ваши друзья ждут нас». Я несмело улыбнулась. Кажется, мышцы лица забыли, что такое робкая улыбка. Хи-хи. «Мы здесь задержимся?» Мой вопрос прозвучал почти по-женски скромно. «Нет, хизарцы могут попытаться напасть», — ответил Вайнор, снимая пыльник на крыльце. К моему удивлению, он выглядел свежим и довольным поездкой. «Здесь есть карета, так что уедем сразу после обеда», — предупредил король Камила. Потом повернулся ко мне. «Вы можете искупаться и переодеться, пока я напишу рекомендательные письма для Виконта и графа». Под этот разговор мы прошли через небольшой и темный трактирный зал. Утром тут было пусто и тихо. Лишь сонный слуга выметал грязные опилки на скотный двор. В небольшой комнатке на втором этаже уже испускала пар лохань с ароматным кипятком. Тут же стояла крепкая женщина в просторном платье с закатанными рукавами. «Это мистрис Бордс», — сказал Вайнор, пропуская меня к лохане. «Она поможет вам выкупаться, леди, и подгонит по фигуре платье». Увидев мое замешательство, король изящно склонился и поцеловал мне руку. Я сдалась, спорить не было смысла. Мне действительно хотелось выкупаться и сменить белье. Однако уходить его величество не стал, лишь переместился к небольшому столику у окна. «Вы меня извините, дорогая, других свободных комнат в трактире нет, обещаю не подсматривать». Вайнор сказал это так лукаво, что я покраснела. К счастью, мистрис быстро накинула простыню на веревку, натянутую под потолком, вероятно, именно для этой цели, отделив купальню. Потом закатала рукава на крепких руках и принялась энергично взбивать пену огромным полотняным мешком с жидким мылом. «Прошу вас, леди, водичка отличная. Сейчас пыль смоем и платье померим. Ваш жених велел самое лучшее принести». Под воркотню, старательно оттиравшей меня грубой мочалкой женщины, я задумалась. И очнулась только тогда, когда она настойчиво попросила меня выйти из ванны. Я быстро завернулась в простыню и, ежась от неожиданной прохлады, подошла к огню. Вайнор уже посыпал свиток мелким песком. Его восторженный взгляд обежал меня от макушки до пят. А потом король встал и потянул завязки калета. Кажется, я открыла рот от изумления. Но, к счастью, вмешалась мистрис Бордс. Добрая женщина погремела ведрами и сказала: «Ванна готова, милорд». Тут до меня дошло, что королю тоже нужно смыть пыль, но покраснеть я все же успела. Проходя мимо, Вайнор обдал мои обнаженные плечи своим горячим дыханием и с тихим смешком шепнул: «Вы так очаровательны, Инни». Я с нетерпением жду того момента, когда мы останемся одни. «А как же тысячелетний завет королям жениться на невинных девах?» — съязвила в ответ я. «Для меня важно, чтобы в нашей постели мы были только вдвоем», — серьезно ответил король. «Чтобы я был не обязательно первым, но главное — последним вашим мужчиной». И обжег мое плечо поцелуем. Потом он ушел за занавеску из простыни, и оттуда донесся плеск воды. Покрасневшая от усилий мистрис выкатилась в комнату. «Леди, помочь вам надеть платье?» На кровати обнаружилось дорожное платье из красивой синей шерсти. Фасон его несколько устарел, но полотняный воротничок и манжеты сияли белизной и топорщились от крахмала. Услужливая помощница помогла мне натянуть сорочку, панталоны, корсет. Потом одним движением подняла платье ввысь и мягко опустила тяжелую ткань на мои плечи. «Отлично, леди! Длину подбирать не нужно, а в талии можно затянуть кушаком!» Мистрис в полминуты собрала ткань красивыми складками, утянула ее кушаком и занялась моей прической. Волосы уже почти высохли, и это не заняло много времени. «Все, леди!» Добрая женщина отступила на шаг, любуясь делом своих рук. «Вы теперь как конфетка!» «Благодарю!» Я даже не взглянула в полированную металлическую пластину, которую протянула мне мистрис Бортс. Встала, отошла к камину и уставилась в огонь, чувствуя, как горит голова и леденеют руки. «Это невозможно. Так нельзя. Почему он делает все, чтобы я искренне влюбилась в него?» Даже закрыв глаза, я легко могла представить мужчину, растревожившего мои чувства. Вайнор. Какое говорящее имя? Владелец множества земель. Сдержанный, мгновенно принимающий тяжелые решения. Настоящий король. Его приятно было охранять. Он не спорил, не срывался на тайные свидания и не считал телохранителей рабами. В то время он вызывал обычную приязнь, как любой разумный подопечный. Потом мы приехали в Квариллию. Там король показал себя мужчиной, способным простить заигравшейся девчонке глупые и даже опасные поступки. Он повернул ее усилия против нее, разыграв фарс и не потеряв политических преимуществ. Это уже вызывало уважение. По дороге к границе Вайнор показал себя верным другом, достойным сюзереном и чувственным мужчиной. Я тяжко вздохнула. Взвешивай, не взвешивай все резоны, наемница королю не пара. Но у меня есть эта неделя. Неделя пути до столицы. Потом в моей памяти останутся воспоминания, которые в старости будут сверкать из прошлого, словно бесценные бриллианты из шкатулки. Когда я очнулась от размышлений, оказалось, что занавески из простыни уже нет, лохани тоже, а король стоит у камина, встряхивая мокрыми волосами. «О чем вы так глубоко задумались, леди?» «О вас, ваше величество», — предельно честно ответила я. «Тогда почему вы так грустны?» Он повернулся и сверкнул глазами, как хищник из засады. «Я не могу радоваться, предвидя трудности. Даже для меня самой мой голос звучал грустно». Вайнор шагнул вперед и аккуратно прижал меня к себе. Он успел надеть штаны и рубашку, я была одета полностью. Но мне все равно показалось, что я прижата к горячей печи. «Я буду рядом, Инни!» Горячий шепот плавил кости. Мне захотелось выкрутиться из захвата, оттолкнуть короля. Но я стояла, ослабев, словно из меня выдернули несущий стержень, оставив взамен желе. В дверь постучали. «Карета готова!» — прохрипел смуглолицый мужчина в пыльнике с кнутом в руках. «Идемте, леди!» Вайнор мягко потянул меня к двери, на ходу накидывая себе на плечи чистый камзол. Шляпу его величества надевал по пути, спотыкаясь на узкой и не слишком чистой лестнице. Камил уже стоял на крыльце, подозрительно оглядывая новенькую блестящую карету. «Будешь защиту накладывать?» — поинтересовалась я. «Буду», — ответил друг, не прекращая движения руками. «Просто удивляюсь, откуда в этой дыре приличная карета и упряжные лошади?» «Лорд Иоанн держит такие экипажи на границе для срочных нужд», — пояснил король, поправляя головной убор. Откуда-то сбоку вынырнул дородный мужчина в длинной полотняной рубахе с вышивкой. «Господа, все готово. Корзины и фляги в карете. Сменный кучер на запятках». «Отлично!» — Его Величество благосклонно кивнул. «Вот пакет для лорда Иоанна», — продолжил трактирщик. «Передайте в канцелярию и не пытайтесь вскрыть. Внутри опасный сюрприз». Вайнор чуть улыбнулся и взял пакет. В это время из конюшни вышли, ухмыляясь во весь рот, Сик и Квар. Я обрадовалась друзьям и хотела привычно их обнять. Увы, Сигизмунд, не дойдя до меня нескольких шагов, изобразил поклон, а потом приложился к моей ручке. Кварт старательно повторил все за старшим товарищем. Мне стало тоскливо. Кольцо начинало сжиматься. Друзья не стали рассказывать о своих приключениях, но я отметила, что Кварт несколько спал с лица, а Сигизмунд особенно тщательно проверяет подпругу своей лошади, пряча лиловый синяк на пол лица. Стоя у кареты, мужчины обсудили порядок следования. Наемники вместе с несколькими стражниками поведут заводных лошадей, а король и свита в виде юного графа, Камила и моей персоны поедут в карете. На своей земле следует соблюдать этикет. Или его видимость. В карете оказалось неожиданно уютно. Стены и диваны оббиты мягким сукном рыжеватого цвета поверх хорошей шерстяной подушки. Все петли целы. На полу под сиденьями стоят корзины, укрытые салфетками, и стопка медных грелок. Я, позабыв о длинном подоле, попыталась одним прыжком очутиться внутри. Платье зацепилось за подножку. Раздался крик, потом треск, и я влетела в карету головой вперед, едва успев подставить руки, чтобы не расквасить нос. Друзья даже не смеялись. Они за меня испугались. Граф Родолен заламывал руки, словно чувствительная барышня, и причитал. «Леди, простите меня, я не успел предложить вам руку!» Камил мерзко подхихикивал, а Вайнор с каменным лицом вынимал ворох юбок из кареты. Граф усиленно помогал. Заботясь о моей скромности, мальчик одергивал подол до тех пор, пока ткань не затрещала на плечах. Когда меня, малиновую от гнева и смущения, подняли, отряхнули и усадили на удобный широкий диван, я уткнулась взглядом в окно. Уши горели. Я боялась взглянуть на Вайнора. «Хороша невеста!» Немного успокоившись, я поняла, что это еще один аргумент против нашего брака. За 15 лет вольной жизни я растеряла огромное количество навыков, обязательных для благородной девицы. Спускаясь по лестнице, я не слежу за подолом, потому что даже под глазетной юбкой ношу штаны. За столом сначала ем, а потом вспоминаю, что благородная дама должна клевать, как птичка. Даже легкое вино незамужней леди дозволяется лишь пригубливать, чуть морщась и закатывая глаза. А чаще его разводят водой до чуть розоватого цвета. Вздохнув еще раз, припомнила, сколько сил потратила мама, показывая мне, как правильно нужно входить в карету и грациозно выходить. Увы, мягкие сапоги на шнуровке я давно предпочитаю туфелькам с каблучками и бантиками. Пока я так размышляла, карета выбралась из небольшого поселка при заставе и покатила по дороге. Всадники разделились. Три человека ускакали вперед, а остальные держались сбоку, стараясь не загораживать его величеству вид из окна. Решив меня не смущать, мужчины поддержали непринужденную беседу о способах заточки метательного оружия. Юный граф, впервые очутившийся в обществе короля, как ни странно, стал еще более ершистым. Но Вайнор совершенно не обращал на него внимания. Мальчик постепенно успокоился и начал активно отстаивать свою позицию. Я бы тоже с удовольствием поучаствовала в обсуждении. За годы тренировок и работы определилась с предпочтениями. Но поняла, что от меня этого не ждут. Мужчины так увлеклись беседой, что почти кричали, встряхивая головами, будто норовистые лошади. Мне оставалось лишь смотреть в окно, на покрытые пылью обочины и редкие скирды прошлогодней соломы. Через полчаса, когда король и граф уже углубились в обсуждение наилучшей формы для легкого метательного ножа, Камил заявил, что легкие ножи — это, дескать, баловство. Скучающе зевнул и задремал, вытянув длинные худющие ноги. Я ему даже позавидовала. Мне не давали уснуть горькие мысли. Меня превращают в комнатную болонку. Красивую, ухоженную, но бесполезную. Когда на пыльную дорогу упали первые крупные капли, я не обратила на них внимания. Но буквально через полчаса зарядил дождь. Порывы ветра метали в тонкую ткань окон пригоршни ледяной воды. Потом застучали градины. Камил, поминая шаргов, отыскал в дверце простые деревянные щитки и закрыл окна. Стало сумрачно, почти темно. «Не волнуйтесь, леди», — утешал меня граф, сам стуча зубами. «Двигаться в карете вполне безопасно. Полагаю, кареты его величества снабжены специальными амулетами». «Все королевские кареты снабжены особой защитой», — серьезно подтвердил Вайнор, оставляя за скобками тот факт, что мы ехали в карете тайной канцелярии. Что же пришлось перенести юному беглецу, если далекие раскаты грома заставляют втягивать голову в плечи и бледнеть? Я невольно посмотрела на Родолена сочувственно и приободрилась сама. Вайнор, осторожно чиркнув серником по намазке, зажег свечу в небольшом закрытом фонаре и проверил грелки. Они были холодными, но готовыми к работе. Каждую наполняли мелкие кусочки древесного угля. Тут же лежали щепки для растопки и запасной коробок зажигательных палочек. Раздался неприятный уху скрип, треск, запахло дымом. Вайнор раздувал щепки в медной чаше грелки. Вспышки огня бросали на его лицо причудливые тени. Я поймала себя на том, что смотрю на него и не могу отвести взгляд. Вскоре грелка затеплилась, а с огоньком, пусть и дрожащим, стало намного спокойнее. Граф отвлекся на открывание корзин, а король, откинувшись на спинку дивана, внимательно рассматривал меня, словно видел впервые. Под его взором я занервничала и срочно вспомнила о друзьях. «Камил, а ребята?» — напарник успокоил. «Я им сам рыбацкие плащи купил. Еще полчаса, и доберемся до трактира. Обсохнут». Карета качалась на поворотах. Кучер гикал, погоняя лошадей. В крышу и стенки стучали капли, но мне было тепло, комфортно и даже уютно. Неожиданно вспомнилось, сколько раз напарник гнал меня в дождь и вьюгу, дабы быть уверенным, что подопечному не угрожают засевшие на крыше враги. Что же изменилось? Ответ очевиден. Теперь я королевская невеста. Существо нежное, трепетное и априори беззащитное. Задумавшись, я раздраженно фыркнула, словно недовольная кошка. Вайнор тотчас решил, что я чихаю от сырости, и вынул из кармана на потолке легкий плед. Укутав меня как младенца, он предложил флягу с легким вином и сладости. «Попробуйте, леди, здесь отличные марципаны, вяленые фрукты и орешки в меду». Граф тотчас разложил лакомство на серебряном блюдце и поставил его мне на колени. Я опять фыркнула. «За кого они меня принимают? Сколько раз мы с Камилом лечились от простуды ядреным гномьим самогоном, закусывая горелой коркой или соленым огурцом?» Напарника так явно начал разбирать смех, что пришла пора волноваться за его здоровье. Мне очень хотелось подправить его точеный профиль парой хороших ударов по носу. Однако положение королевской невесты обязывает. «Благодарю вас, ваше величество. Я предпочту хороший бутерброд с мясом». Вайнор недоуменно моргнул, а потом широко улыбнулся. «Простите, леди, привычка». Камил, кажется, даже дышать перестал, наблюдая, как его величество самолично нарезает душистыми ломтями краюху, потом добавляет щедрые куски окорока и вручает всем по очереди, начав с меня. Граф Родолен взирал на меня, как на богиню-мать. Не каждый день король лично делает бутерброды женщине, не стесняясь окружения. А мне хотелось начать визжать и топать ногами. Я не младенец. Но это бесполезно. Меня записали в длинный список слабых, неспособных самостоятельно выжить существ. Теперь понятно, почему среди аристократок столько истеричек. Кое-как прожевав бутерброд, я сделала вид, что уснула. Камила мое ровное дыхание и прикрытые глаза не обманули. Он устроился поудобнее и явно наслаждался спектаклем. Шум дождя не стихал, но вскоре колеса кареты застучали почему-то более твердому, нежели укатанный колесами суглинок. Несколько сильных толчков, скрип дверцы, стук откинутой подножки. И прямо перед нами разверзается алеющий драконьей пастью вход в трактир. Я спала, даже слегка посапывала, завернувшись в плед так, чтобы скрыть дрожание ресниц и изогнутые в усмешке губы. Граф выпрыгнул из уютного сумрака кареты первым и тут же промок до нитки. Следом элегантно выпрыгнул Камил, растянув над головой плащ. Он спас камзол и рубашку, но сапоги и штаны получили изрядную порцию брызг. Внимательно пронаблюдав за обеими попытками, Вайнор решительно укутал меня плащом и вытянул из кареты спящую. Хорошо, что Камил стоял рядом и успел перехватить неловкий куль с моим телом. «Вставай, сестренка, не дури!» — тряхнул он меня, подталкивая к трактиру. «Легко сказать. Помимо тяжелого платья, на меня накрутили плед и плащ». К счастью, на ногах я устояла и даже довольно шустро добралась до пахнущего влажным теплом дома. Но пообещала сама себе припомнить напарнику столь бесцеремонное обращение. Может, соли в пиво подброшу, а то и перцу. Дождь загнал в главный зал уже изрядное количество путешественников. На гвоздях и балках раскинулись плащи и шляпы. В камине жарились сразу три гуся. А у стойки толпились еще довольно трезвые мужчины в ярких джинсовых рубахах и кожаных жилетах. Я остановилась прямо у стойки, откровенно рассматривая толпу. Вайнор, явно недовольный моим самоуправством, попытался утянуть меня на второй этаж. Но мне уже попала вожжа под хвост. Отряхнув измятое платье и расправив манжеты, я протолкалась вперед. «Гномий самогон и огурчик!» Грозно скомандовала я запаренному парнишке с полотенцем на плече. Стоящие вокруг мужчины возбужденно загудели. Половой, не рассуждая, выполнил приказ, толкнув по медной крышке стойки небольшой стаканчик и блюдце с закуской. Поймал монетку и только потом поднял глаза, наткнувшись на грозный взгляд Вайнора. Камил насмешливо фыркнул и потребовал. «Мне то же самое, в двойном размере!» Вайнор осуждающе смотрел на меня, но я старательно отворачивалась. «Если он еще не понял, что я ему не пара, придется подсказать». «Дама скучает?» Ткнулся мне в плечо, дыша перегаром, блондинистый красавец в малиновой рубахе. «Дама хочет выпить!» — объявила я, выставляя острый локоть. «Прелестное видение!» — извернулся кренделем рыжий здоровяк с хитрющими карими глазами. «Вы позволите угостить вас?» «Не позволю!» Я опрокинула в себя жгучую жидкость и секунду подышала открытым ртом, прежде чем закусить. «Неужели в этой прекрасной груди бьется ледяное сердце?» — продолжил охмурение рыжий. «Алмазная! Эй, малый, не спи! Еще стаканчик!» Дрожащий половой катнул мне под руку еще стопку под змеиными взглядами короля и графа. Мужики у стойки безумно веселились и с подначкой посматривали на моих спутников. «Благородная с виду дама, пьющая у трактирной стойки!» «Да не молоко, а самогон!» «Ха-ха, вот эта история!» Юный граф стоял рядом со мной, краснея, бледнея и сжимая кулаки, готовый броситься на защиту моей чести. Только бы и вправду не полез в драку. Прибьют ведь мальца! Впрочем, от самогона в груди разжался какой-то горький ком, успевший собраться там за недолгую дорогу. И я стала добрее. «Радолен, не надо волноваться. Я думаю, тут не найдется желающих обидеть ледяную деву». «Ледяную деву? Мужики загудели, расслабились и принялись щедро заказывать самогон и огурчики. «С ледышкой лучше не связываться», — громогласно объявил рыжий. «Но выпить с ней — это здорово!» Остальные подхватили его тост и потянулись к моему стаканчику, стукнуть краем о край, доказывая свою кратковременную принадлежность к трактирному братству. Но Камил, этот предатель, отправил юного графа за стол, а потом подтолкнул второй стаканчик Вайнору и уставился на него с видом. «А ты разве не будешь?» Ожидался знатный цирк. Король посмотрел, как я опрокидываю очередную порцию, потемнел лицом и решительно потянулся к граненой стопке. Остальное помню плохо. Впрочем, опыт прежних трактирных забегов подсказывал сценарий. Сначала я чинно пила самогон в компании крепких погонщиков и охранников каравана. Потом мы устроили спор по метанию ножей, И в процессе оного от моего платья остался огрызок юбки и лопнувший под мышкой лиф. Интересно, мы добрались до нарезания свиной туши на тонкие стружки мечом? Судя по мелькающим картинкам, добрались. И даже юный граф поучаствовал. А силен, малыш! Вайнор в какой-то момент отступил на второй план. Я была в своей стихии, среди звона железа и стука трактирных кружек. Тонкий налет прежнего аристократического воспитания сполз вместе с крахмальными манжетами. Помню, мне все время мерещился укоряющий взгляд его величества, и я передергивала плечами, словно по ним бегала зловредная муха. Очнулась я с жуткой головной болью на обычной трактирной кровати. Солнце уже щедро заливало потертую мебель и простой деревянный пол. Скомканные влажные простыни спутывали ноги. У кровати красовался таз, а на тумбе — кувшин с рассолом и стакан. Вставала я очень медленно. Когда до вожделенного стакана оставалось не более ладони, дверь отворилась, и появился отвратительно свежий и улыбчивый Вайнор. «Доброе утро, ледяная дева!» Я упала в кровать. «Как ты узнал мое прозвище?» «Сама сказала. У стойки». Я застонала, пытаясь добраться до воды. А Вайнор продолжил. Потом Камил проговорился после второго кувшина. Я рыкнула. «Убью, гада!» «Не знал, что моя будущая жена так кровожадна. Этот наглый тип еще и смеялся». «На самом деле, ты сама объявила свое второе имя на весь трактир, спасая от глупостей своего пажа». «Пажа?» В голове ничего не отозвалось. «Граф Радален принес тебе клятву верности на свиной туше, которую вы настрогали в бекон», — усмехнулся король. «О-о-о!» Застонав, я запустила в него подушкой. Не попала. «Вчера ты была более меткой». Король продолжал подкалывать меня, словно был собратом-наемником, а не верховным правителем страны. «У здешнего трактирщика отличная купальня, и тебя там с утра ждет лохань с кипятком и три ведра холодной воды». От хорошей вести я воспряла и вновь начала вставать. «Одежду я тебе тоже подобрал». «Надеюсь?» Тут король засмеялся в голос. «Тебе понравится». «Заранее чувствую пятой точкой, что не понравится. Но больше мне не достать в этом заведении ни одной тряпки». «И, кстати, тебе удалось меня удивить». Вайнор склонил голову, показывая, что говорит всерьез. «Не думал, что можно воткнуть в бычий глаз тупой хлебный нож». «Кажется, король мной гордится?» «Нет, это мне кажется», — ползу к лохане. После купания хихикающая служаночка принесла мне нечто. Я долго смотрела на серебристый балахон, украшенный простыми белыми шнурами. «В таком только гостей в спальне принимать, а не в карете трястись, пусть и в королевской». «Ваш жених сказал после купания надеть это, а дорожное платье вам принесут в комнату». Я облегченно вздохнула и оделась. Как всегда, серый цвет подчеркнул мои глаза, а белая отделка — цвет волос. Разрумянившиеся щеки, чистые, влажные, слегка распушенные волосы. И в металлической пластинке отражается не суровая тетка, брецающая железом, а юная девушка, мечтающая о любви. Я тряхнула головой, разгоняя опасные иллюзии, и вернулась в спальню. Там уже царил порядок. На кровати сменили белье и укрыли ее меховым покрывалом. Стол застелили полотном и украсили расписными мисками с горячим бульоном. Забыв манеры и условности, я отпила горячую бодрящую жидкость прямо через край и поймала ласковый взгляд короля. Поперхнулась, вздохнула. «Простите, ваше величество». «Не извиняйтесь, леди. Вы так аппетитно пьете этот бульон, что я тоже не могу отказать себе в удовольствии». С этими словами Вайнор взял вторую миску и повторил мое нарушение этикета. А, как известно, королевское нарушение этикета — это создание новых правил. От этой мысли я невольно хихикнула.